Сказал Слава, что Саша спит. Напоив мать липовым душистым отваром, прилепив ей к пяткам горчишники, поцеловав на ночь в щеку, она вернулась в свою комнату и села под торшером в кресло. Тихо было в маленьком переулке. Старый Арбат веселился где-то внизу. Никитские ворота с театром Разовского, квадратным телеграфным агентством, вереницей рвущихся навстречу друг другу машин замыкались в кольцо наверху у церкви, где поставили к юбилею Пушкина еще один памятник, как на Арбате, ему и Натали, только поменьше и под ротондой. Молчало, погасив огни училища, угомонились певцы, музыканты, строгие педагоги с великолепно поставленными сильными голосами. Тихо было и в их пустом доме. Никого. Только они с матерью, да забытая Богом старушка этажом выше. Щемящее чувство одиночества охватило Сашу. Эти приливы тоски ощущала она лет с 14, когда впервые после внезапной смерти соседа стала думать о жизни и смерти. Как раз накануне, охотно, весело, он накачал для мальчишек мяч. А на следующий день дяди Коли не стало. Саша завороженно смотрела на мяч, осторожно касалась тугой поверхности кончиками внезапно озябших пальцев. «Как же так?» — думала в страхе, смятении. «Есть мяч. Он его накачал, закрепил. Дядя Коля все делал на совесть. А самого дяди Коли нет. Как это может быть?» Впервые не захотелось учить роль для спектакля. Школа готовилась к утреннику. Зачем? Для чего? В чем смысл, если все исчезнет? Что-то похожее случилось с ней после развода. Тоска, неподвижность, оцепенелый страх перед непредсказуемостью, загадкой жизни. И вот теперь снова. Почему в нее влюбился этот странный, притягательный Слава, которого по фамилии знала она давно, потому что была человеком читающим, а Слава пишущим, и пишущим хорошо, основательно. У них в издательстве его считали серьезным исследователем, потому и решили поручить статью о чешской литературе. Как она тогда обрадовалась? Может, что-то предчувствовала? Нет, точно нет. Почему-то думала, что он старый и толстый. Но вот вошел он к ним в комнату, вошел и остановился, глядя на нее с каким-то робким восторгом. И Софья Владимировна переглянулась с Ксенией Михайловной. Обе старательно уткнулись в рукописи, чтобы не смущать свою Сашеньку, которую по-матерински любили, и нового автора, остолбеневшего от ее юной живой красоты. «Садитесь. Вот соглашение. Что-нибудь не устраивает? В среду будет готов договор. Хотите, вышлем почты?» «Нет!» Торопливо и быстро. «Я заеду. Можно?» Саша улыбается, вспоминая. О чем же она тоскует? «Здравствуйте!» Бросается он навстречу, когда идет она на работу вдоль чистых прудов, по белой дорожке, в своем любимом платье, бежевых босоножках, в темных очках, голубой на голове косынке, сумкой на длинном ремне. «Сказали, вы будете только вдва, и вот я жду, загораю». Восхищение, робость в больших добрых глазах. И себя Саша видит его глазами. Хорошо, что надела любимое платье. Оно ей очень идет. Хорошо, что как раз купила модные такие очки. Ой, какой красивый! Повезло кому-то. И снова притихшая вроде тоска хватает за сердце. У него есть жена, Злата. Правда, он от нее ушел, дал телефон друга, но друг через 2 недели вернется. Как ушел, так и вернется. — сказала бы известная насмешница Софья Владимировна. Саша нажала кнопку торшера, погасила свет. Теперь она сидела почти в темноте, только уличные оранжевые фонари освещали призрачным светом комнату. «Как там мама? Надо бы пойти взглянуть, хотя, пожалуй, рано. Пусть крепче заснет». «Ну, это так, отговорка. Не хочется вставать, вообще шевелиться. Так бы до утра и сидела. Ну, что же все-таки ее так расстроило?» «Да, да, ну, конечно, сердитое, даже злое лицо Славы. Таким она не видела его никогда. Ты что, совсем не хочешь меня? Разве сейчас мы не вместе? Ты знаешь, что я имею в виду. Но за стенкой больная мама. Не такая уж она и больная». Он сморщился почти брезгливо, с каким-то капризным неудовольствием. «И так будет всегда», — поняла Саша. «Алеша тоже хотел, чтобы нас было двое. Посмеивался над маминой любовью к музыке, над ее завивкой, маникюром, над всем, что считал не по возрасту. И она это чувствовала, понимала, старалась не раздражать, уходила, сгорбившись, ощущая тяжелый взгляд зятя к себе. О Славе мама вроде как нравилась. Что-то такое он говорил, но стоило ей заболеть. Саша встала, вошла на цыпочках к матери, нагнувшись, поправила одеяло. «Спи, родная. Я больше никому не позволю тебя обижать». Вернувшись, покосилась на телефон. Очень хотелось услышать голос. Влюбленный, ласковый, не такой, как сегодня. Но звонка все не было. Решившись, с бьющимся сильно сердцем набрала записанный на бумажке номер. «Занято, занято, занято. Значит, он говорит с женой. Ну и пусть. Ну и ладно». Саша бросила трубку. Что вообще она знает о Славе? Только то, что он рассказывал сам. Но ей же с ним хорошо. С каждым разом все лучше. И все время чувствует она его рядом, даже когда Слава от нее далеко. Да, конечно, это любовь. Ее ведь ни с чем не спутаешь. 3 недели так мало и так много, потому что изменилась вся жизнь. «Как ты похорошела, Сашенька?» — сказала даже Ксения Михайловна, сроду ничего вокруг себя не замечавшая. «Что значит лето?» «При чем тут лето?» — хмыкнула зоркая Софья Владимировна. «Ладно, Сашенька, не красней, все правильно». «Что правильно? Что она влюбилась в женатого? Что он ждет ее каждый день, и они, держась за руки, как школьники, уезжают к нему? Что 3 долгих, счастливых дня прожили, как муж и жена, вместе в ее квартире?» Саша вздохнула от счастья. Какие это были дни! Она сидела в оранжевой полутьме, неясные тени таинственно скользили по потолку, шуршали шины редких машин, шумел в отдалении, как прибой, Никитский бульвар. Она видела перед собой Славу, как играет он в серебряном бару волейбол, бросая на нее влюбленные взгляды. Здорово, что успела купить такой классный купальник, как лежит рядом с ней на широкой большой простыне и вдруг резко переворачивается со спины на живот, чтобы скрыть свое безудержное к ней стремление. «Поехали домой», — просит он жалобно, виновато моргая длинными, слипшимися от воды ресницами. И дома они бросаются друг к другу, как одержимые, и горячие их тела, освобождаясь от невыносимого напряжения, сливаются воедино. Вот здесь он сидел за столом, сидел и переводил роман неизвестного Саши Чеха. А она вот тут в кресле читала и правила. Совсем немного, чуть-чуть. его сжатую до требуемого объема статью в их серьезное, известное всему миру издание. Теперь я знаю, что такое любовь. Это когда хочется, чтобы он сидел рядом и просто работал, а я бы читала или что-нибудь шила. И пусть это будет вечно. Саша стянула с тахты клетчатый плед, накинула на ноги не для тепла, а чтобы было уютно, и пусть это будет вечно. Древний, как мир, девиз всех женщин. А мужчины, цари природы, так опасно, так неожиданно переменчивы, и как часто они, хоть и не мусульмане, не ограничивают себя одной женщиной. Есть она, Саша, и есть, существует Злата. Ее присутствие там, в Крылатском, так ощутимо. Саша чувствовала себя домушником, пробравшимся в богатое чужое жилище. Шикарный диван, инкрустированный столик, сияющий белизной и никелем ванная и лампочки, вделанные в потолок. Почему-то лампочки в ванной поразили особенно. Ни у кого из подруг Саша такого не видела. Злата на радио — лучший диктор. Как он это сказал? Гордость собственника звучала в его словах. Ну что ж, лучший так лучший. И вообще, у нее все права. А что может предъявить она, Саша? Ты слабая, потому что всех понимаешь, раздражался Алеша. Люди думают о себе, а ты о людях. Когда-то, до свадьбы, он считал это плюсом, но настал день, когда все ее плюсы разом превратились в минусы. «Ты сама во всем виновата», — сказал он, бросая ее. И она не нашлась, что ответить. Она даже не попробовала остановить его. Она и теперь не станет, хотя знает уже. В любви, как в спорте, побеждает сильнейший, и теперь не мужчины сражаются за женщин, как в старые времена. Что ж, пусть будет, как будет. Она не станет бороться. Так сказала себе Саша, вновь поддавшись приступу неясной тоски, похожей на отчетливое предчувствие беды, разлуки, грядущего одиночества. Эпилог.